Стоит посмотреть, как рыбаки переносятся в свежую погоду по волнам через рифы. Один из рыбаков стоит на носу, а гребцы не спускают с него глаз, выжидая знака положить весла и отдаться надвигающейся волне, которая должна перенести лодку через риф. Сначала волна поднимает лодку так высоко, что с берега виден киль ее. Минуту спустя она исчезает в волнах, не видно ни самой лодки, ни людей, ни мачты. Море как будто поглотило все. Но еще минута, и лодка вновь показывается на поверхности, по другую сторону рифа, словно вынырнувшее из воды морское чудовище. Весла быстро шевелятся, не дать не взять ноги животного. Перед вторым, перед третьим рифом повторяется то же самое. Затем рыбаки спрыгивают в воду и подводят лодку к берегу. Удары волны помогают им, подталкивая ее сзади. Не подать вовремя знака, ошибиться минутой, и лодка разобьется о риф. Тогда бы конец и мне, и Мортону. Эта мысль мелькнула у Юргена, когда они были на море. Отец его вдруг серьезно занемог, лихорадка так и трепала его. Между тем лодка приближалась к последнему рифу. Юрген вскочил и крикнул: «Отец, пусти лучше меня!» И взгляд его скользнул с лица Мортона на волны. Вот приближается огромная волна. Юрген взглянул на бледное лицо отца и не мог исполнить злого намерения. Лодка счастливо миновала риф и достигла берега, но злая мысль крепко засела в голове Юргена. Кровь в нем так и кипела. Со дна души всплывали разные соринки и волокна, запавшие туда за время дружбы его с Мортоном. Но он не мог выпрясть из них цельную нить, за которую бы мог ухватиться. И он пока не приступал к делу. Да, Мортон испортил ему жизнь, он чувствовал это. Так как же ему было не возненавидеть его? Некоторые из рыбаков заметили эту ненависть, но сам Мортон не замечал ничего и оставался тем же добрым товарищем и словоохотливым, пожалуй, даже чересчур словоохотливым парнем. А отцу Юргена пришлось слечь. Болезнь оказалась смертельная, и он через неделю умер. Юрген получил в наследство дом на дюнах. Правда, маленький, но и то хорошо. У Мортона не было и этого. «Ну, теперь не будешь больше наниматься в матросы. Останешься с нами навсегда», — сказал Юргену один из старых рыбаков. Но у Юргена как раз было в мыслях другое. Ему именно и хотелось погулять по белу свету. У торговца угрями был дядя, который жил в старом Скагене. Он тоже занимался рыболовством, но был уже зажиточным купцом и владел собственным судном. Слыл он милым стариком, у такого стоило послужить. Старый Скаген лежит на крайнем севере Ютландии, далеко от рыбачьей слободки и дюн, но это-то обстоятельство особенно и было по душе Юргену. Он не хотел пировать на свадьбе Эльзы и Мортона, а ее готовились сыграть недели через две. Старый рыбак не одобрял намерения Юргена. Теперь у него был собственный дом, и Эльза, наверное, склонится скорее на его сторону. Юрген ответил на это так отрывисто, что нелегко было добраться до смысла его речи. Но старик взял, да и привел к нему Эльзу. «Немного», — сказала она, — «но все-таки сказала кое-что». «У тебя дом». «Да, тут задумаешься». И Юрген сильно задумался. По морю ходят сердитые волны. Но сердце человеческое волнуется иногда еще сильнее. Его обуревают страсти. Много мыслей пронеслось в голове Юргена. Наконец он спросил Эльзу: «Если бы у Мортона был такой же дом, кого из нас двоих выбрала бы ты? Да ведь у Мортона нет и не будет дома». «Но представь себе, что он у него будет». «Ну, тогда я, верно, выбрала бы Мортона. Люб он мне, но этим сыт не будешь». Юрген раздумывал об этом всю ночь. Что такое толкало его, он и сам не мог дать себе отчета. Но безотчетное влечение оказалось сильнее его любви к Эльзе, и он повиновался ему, пошел утром к Мортону. То, что Юрген сказал Мортону при свидании, было строго обдумано им в течение ночи. Он уступил товарищу свой дом на самых выгодных для того условиях, говоря, что сам предпочитает наняться на корабль и уехать. Эльза, узнав обо всем, расцеловала Юргена прямо в губы. Ей ведь был Люб Мортон. Юрген собирался отправиться в путь на другой же день рано утром. Но вечером, хотя и было уже поздно, ему вздумалось еще раз навестить Мортона. Он пошел и на пути, на дюнах, встретил старого рыбака, который не одобрял его намерения уехать. У Мортона, верно, зашит в штанах утиный клюв, что девушки так льнут к нему, сказал старик. Но Юрген прервал разговор, простился и пошел к Мортону. Подойдя поближе, он услыхал в доме громкие голоса. У Мортона кто-то был. Юрген остановился в нерешимости. С Эльзой ему вовсе не хотелось встречаться. Подумав хорошенько, он не захотел и выслушивать лишний раз изъявление благодарности Мортона и повернул назад.